Желание поэта. Хотел бы я тюльпаном быть, парить орлом по поднебесью, из тучи ливнем воду лить, или волком выть по перелесью. Хотел бы сделаться сосною, былинкой в воздухе летать, или солнцем землю греть весною, или в роще иволгой свистать. Хотел бы я звездой теплиться, взирать с небес на дольний мир, в потемках по небу скатиться, блистать, как яхонт или сапфир, гнездо, как пташка, вить высоко, в саду резвиться стрекозой, кричать совою одиноко, греметь в ушах ночной грозой. Как сладко было б на свободе свой образ часто так менять, и век скитаясь по природе, то утешать, то устрашать.